Глава 19. Чаю? Иногда я пью цветочный чай, он помогает расслабиться. А как насчет бурбона? Бурбон тоже хорош, но лично я никогда не пробовала запивать виски, более утоляющие таблетки. И напрасно. Ладно, погляжу, может, что и найдется. Она вышла, и Харт огляделся. Спальня Мелины показалась ему очень уютной. Обставлена она была с большим вкусом, но без особых женских изысков. На ночном столике в рамке из вишневого дерева стояла фотография обеих сестер. И Харт взял фотографию в руки, в которой уже раз поразившись про себя потрясающему сходству сестер. «Можешь отгадать, где кто?» — спросила Мелина, входя в комнату с подносом, на котором стояло два низких стакана. «Нет, не думаю». Он взял один из стаканов. «Спасибо». «Не за что. Кстати, бурбона я не держу. Могу предложить скотч с содовой. Годится. Прошу прощения, сэр, что я не подготовилась к нашей встрече, но я не ожидала, что вы заявитесь ко мне посреди ночи», — едко заметила она. «Кстати, на снимке я справа». Он снова поглядел на фотографию, потом недоверчиво покачал головой. «Я так и не оплакала сестру, как полагается», — тихо сказала Мелина, указывая на фото в рамке. «Ты не должна себя изводить из-за этого. Все это свалилось на тебя, как снег на голову. Ты по-настоящему еще не осознала, что Джиллиан больше нет. Вот когда осознаешь, тогда и будешь горевать. Откуда ты знаешь? Ты сам терял близких?» «Да. 7 лет назад я потерял мать. Мне тогда нелегко пришлось. Когда умерли наши родители, а это произошло почти одновременно, мы с Джиллиан выстояли только потому, что были вместе. В вашей семье не было других братьев и сестер. Нас было только двое. А теперь осталась я одна». Она задумчиво провела пальцем по ободку своего бокала. «А твой отец? Он жив?» — неожиданно спросила она. «Да, он еще жив», — ответил Харт отстраненно и холодно, и она поняла, распространяться на эту тему он не собирается. Последовала долгая напряженная пауза. Потом Харт сказал: «Странная складывается ситуация, Мелли». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла она. Он усмехнулся. Она скорее почувствовала, чем увидела его усмешку, и поняла, а вернее угадала, что он скажет. И предчувствие ее не обмануло. «Как правило, — начал Харт, — когда мне случается оказаться ночью в спальне красивой женщины, я предпочитаю не говорить, а действовать. Но сейчас я сижу и обсуждаю с тобой вопросы жизни и смерти. А главное, я чувствую себя так, словно... ну, как будто так и надо». Она невольно улыбнулась. «Для меня эта ситуация тоже необычна, хотя бы потому, что по ночам я предпочитаю спать. Но смерть моей сестры все изменила. Тогда ты, наверное, поймешь меня правильно, если я скажу, что после встречи с Джиллиан моя жизнь полетела под откос. И зачем вы только поменялись местами?» Она поднялась с кровати так стремительно, что полы ее халата разошлись, оголив почти до бедра стройные ноги. Со стуком поставив стакан на стол, она повернулась к нему, и ее глаза гневно сверкнули в полутьме. «Знаешь, что мне только что пришло в голову? Что если бы не ты, с моей сестрой вообще бы ничего не случилось?» «Ты права». Его спокойный тон отрезвил ее. Она ждала спора, яростных возражений. Но когда Харт ничего больше не прибавил, она обнаружила, что ей совершенно нечего сказать. Харт внимательно наблюдал за ней. «Ну, теперь ты готова слушать?» — спросил он почти задушевно. Все еще злясь на него, она поплотнее запахнула халат и снова села. «Налить тебе еще?» — осведомился Харт бесстрастным голосом, заметив, что ее стакан пуст. Но она только покачала головой. «Достаточно. А теперь рассказывай». «Окей». Он слегка наклонил свою красивую голову. «Давай-ка припомним все известные нам факты и попробуем разобраться, что может за ними стоять на самом деле. Но зачем тебе это? Не удержалась она от вопроса. Ведь в тот день, когда Лоусон собрал нас в полицейском управлении, ты совершенно ясно дал понять, что не хочешь ввязываться в эту историю ни в каком качестве. Что ты просто случайный свидетель, и что единственное, к чему ты стремишься, это как можно скорее вернуться к своей обычной жизни. Вначале я и сам так считал, — кивнул Харт. Я не желал, чтобы меня против моей воли втягивали в какую-то грязную историю. Ведь не я заварил эту кашу, и мне казалось, что расхлебывать ее должен тот, кому это положено по должности. Ты была совершенно права, когда назвала меня эгоистом. Это был действительно эгоизм чистой воды, хотя я до сих пор предпочитаю называть это чувство инстинктом самосохранения, присущим каждому нормальному человеку. Он ухмыльнулся. Впрочем, теперь я считаю иначе. С чего бы это? Неужели в тебе проснулась совесть? Или все дело в этом твоем инстинкте самосохранения? Ты понял, что и твоей жизни грозит опасность, и немедленно перестроился? Считай, что у меня проснулась совесть. Харт улыбнулся, но она никак не отреагировала, и он снова посерьезнел. Окей, Мелина, можешь считать, что я струсил. Я и вправду вел себя не очень достойно. Ты повторяешься, Харт. Ближе к делу. Я бы не хотел называть причину, которая привела меня к тебе сегодня. Пусть это останется моей тайной, ладно? Нет, не ладно. Пока ты не расскажешь мне честно и без утайки, почему ты пришел сегодня ко мне, я не смогу тебе доверять. Хорошо. Достаточно будет, если я скажу, что эта причина имеет отношение к Джиллиан. А ты не врешь? Клянусь, это правда. Мои мотивы по большей части связаны с твоей сестрой и с тем, что с ней случилось. Харт не стал пускаться в подробности, но Мелине этого было достаточно. «Окей, говори». «Мне пришло в голову, — сказал Харт, — что тот, кто убил Джиллиан, сегодня вечером пытался убить меня». Одной этой фразы Харта хватило, чтобы полностью завладеть ее вниманием. «Во всяком случае, — продолжал Харт, — меня заставили поверить, что в моей жизни случилось что-то серьезное, что мне грозит опасность». Сегодняшний инцидент мог быть всего лишь предупреждением, а раз так, ты испугался? Больше разозлился. Быть может, все дело в моей индейской крови, но... Короче, я вскипел. Никто не смеет безнаказанно прыгать на меня в темноте и еще грозить, что свернет мне шею, как цыпленку. Не в моем характере задрать лапки кверху и сдаться. Нет, тот, кто решит убить меня, быть может, в конце концов добьется своего, но сначала он получит хорошую драку. Но ведь убийца Джиллиан мертв. А откуда ты знаешь, что он действовал в одиночку? И что за ним никто не стоял? Никакие силы? Какие силы, Харт? Масоны? Коммунисты? Опомнись! Нет. Предположить, что Гордон был одиночкой, это всего только лишь логично. Если это логично. Тогда почему вчера вечером ты снова побывала возле его дома? Глаза Мелины округлились от удивления. Ее рот удивленно приоткрылся. «Откуда ты знаешь?» «Я сам был там примерно в то же время», — признался Харт. «Гараж, в котором он жил, все еще был обнесен желтой полицейской лентой. Мне хотелось только убедиться, что Гордон действительно был тем самым убийцей, и что он убил Джиллиан исключительно из-за того, что в его гнилых мозгах полетели последние предохранители. Но около его дома я увидел тебя. Ты сидела в своей машине и так пристально смотрела на его окна, что не заметила, как я проехал мимо. Как бы там ни было, твое присутствие там еще больше укрепило мою уверенность, что Лоусон проглядел что-то очень важное. Но не верю я, что Гордон сам все это задумал и осуществил. Для этого у него кишка тонка. Пустить себе кровь? На это у него, быть может, мужества и хватило, но убить другого человека — нет. На это он не способен. Можешь мне поверить, в людях я немного разбираюсь. Последние его слова она пропустила мимо ушей. Но что он мог знать о людях? Ведь последние несколько лет Харт имел дело исключительно с астронавтами и военными, людьми закаленными, волевыми, сдержанными и здоровыми душевно. Однако тот факт, что и Харта потянуло к дому Гордона, говорил о многом. Как он сам убеждал ее несколько минут назад, таких совпадений просто не бывает. «Я отправилась туда, надеясь на озарение», — призналась она. «Или хотя бы на то, что там я пойму, дело действительно закрыто. Но ни того, ни другого». «Не произошло?» — закончил он. «Да», — кивнула она. «Оттуда я уезжала, испытывая сомнения едва ли не большие, чем прежде. Во всей этой истории есть что-то, какая-то недосказанность, тайна. Я почти убеждена, что сам Гордон, как ты и сказал, никогда бы на такое не пошел. У него просто не тот характер. Ты считаешь, кто-то мог знать о болезненной страсти Гордона в отношении Джиллиан и использовать его, чтобы расправиться с ней? Что-то в этом роде». Она с силой ударила кулаком по постели. «Ну кто это мог быть? Кому помешала моя сестра? Кому она встала поперек дороги?» Харт допил все, что оставалось в его стакане, и, задумчиво посмотрев сквозь него, поставил на пол рядом с креслом. Ни скотч, ни лекарства не смогли справиться с тупой болью, пульсировавшей в правой половине головы. Лед в пакете давно растаял, и он чувствовал, что глаз опухает все больше. «Есть одна организация. Называется Ассоциация по защите прав коренных американцев. Ее представители предлагали мне сотрудничество». Он вкратце рассказал о своих встречах с Лонгтри и Эбботом. Она слушала внимательно, но не делала никаких замечаний. Эббот, конечно, типичный прилипало, но Лонгтри — настоящий вождь. Он выглядит как вождь и действует как вождь. Даже я не могу сказать точно, какой властью он обладает, но, думаю, власть эта достаточно велика. Мне известно, что Лонгтри возглавляет некий совет племен, следовательно, он пользуется влиянием и располагает средствами. Я нужен им, чтобы быть лицом ассоциации, представлять ее в средствах массовой информации и, быть может, даже в правительственных организациях США. «По-моему, это весьма заманчивое предложение», — осторожно предположила она. «Черта с два заманчивое». «А почему нет?» «Потому что это место мне не подходит», — с неожиданной горячностью заявил Харт. «Я никогда не участвовал ни в каких индейских движениях и не ввязывался в дела резерваций. Лонгтри фактически хочет сделать из меня ширму. Я даже не представляю, чем он намерен заняться за моей спиной, поэтому все это мне очень не нравится. Кроме того, я никогда не буду ничьей марионеткой, говорящей головой, которая тупо повторяет все, что ей прикажут. А ты уверен, что Лонгтри хотел использовать тебя именно в этом качестве?» «Конечно. Они уже пытались давить на меня, собираясь вырвать у меня согласие чуть ли не силой, но я послал их куда подальше. Причем не особенно стесняясь в выражениях. И представь себе, через считанные минуты после моего первого разговора с Лоусоном Лонгтри позвонил мне в номер и начал довольно прозрачно намекать на неблагоприятное стечение обстоятельств и неприятности с полицией, надеясь, что я передумаю и попрошу их о помощи. И такую помощь они бы, конечно, мне предоставили. В обмен на мое согласие, разумеется». Теперь она поняла, куда он клонит. «Ты думаешь, людей, которые напали на тебя на стоянке, мог нанять Лонгтри?» «Признаться, я об этом подумал. Эти двое...» «Это были индейцы. Откуда мне знать? Я же сказал, они были в масках». «Но ведь это бессмысленно, вождь. Лонгтри ты нужен живым и, по возможности, здоровым. Если тебе попортят лицо, ты не сможешь стать лицом их организации?» «Не исключено, что это было простое предупреждение». «Внушительное, не спорю, но предупреждение». «К тому же самому первому предупреждению я не внял», — добавил он, слегка наклоняясь вперед и пристально глядя на нее. «Первому предупреждению?» Она внимательно всмотрелась в его лицо и вдруг побледнела. «Убийство Джиллиан?» — воскликнула она. Харт встал с кресла и сел рядом с ней на кровать. «Они могли использовать ее?» — спросил он, серьезно глядя ей в лицо. «То есть устроить так, чтобы она переспала с тобой?» «Ну, что-то в этом роде». Она покачала головой. «Ты спятил. Джиллиан никогда бы не пошла на это». «Извини, я не хотел. И к тому же вовсе не она предложила поменяться местами. Это была моя идея. Я говорила об этом Лоусону. Но ты при нашем разговоре не присутствовал. Это я предложила Джиллиан познакомить ее с тобой. Сначала она меня высмеяла, но позднее я ей перезвонила и буквально заставила сделать, по-моему». «Почему, как ты думаешь, в конце концов Джиллиан передумала?» «Наверное, ей было интересно пообщаться с такой знаменитостью. Или же...» «Что?» «Ничего. Она опустила глаза. Я не знаю, почему она передумала. Ерунда, — сердито сказал Харт. У вас не было секретов друг от друга. Ты сама все время об этом твердишь. Но мы никогда не выдавали наши секреты посторонним. Сейчас это не важно. Джиллиан мертва. Вовсе незачем напоминать мне об этом каждые 5 минут, — вспыхнула она. И вообще, что тебе от меня нужно? Убирайся. Ему было больно видеть выступившие на глазах Мелины слезы, но он должен быть твердым. Должен ради нее самой, ради собственной безопасности. Не по своей вине они оба оказались замешаны во что-то таинственное и очень серьезное. Настолько серьезное, что оно угрожало их жизням. И он во что бы то ни стало должен был узнать, что это такое. Наклонившись вперед, он взял ее за плечи и слегка встряхнул. «Скажи, Мелина, мог Лонг-3 или кто-то из его братьев поговорить с Джиллиан в промежутке между вашим обедом и телефонным разговором, когда она согласилась сопровождать меня вместо тебя? Поговорить с ней? Да. Быть может, ей угрожали. Она бы сказала мне. И позвонила бы в полицию. Могли они соблазнить Джиллиан деньгами? Послушай, Харт, может быть, на сегодня хватит оскорблений? Ты пользуешься тем, что моя сестра не может ответить тебе, но ведь есть еще я. Сейчас не время обижаться, Мелли. Я очень хорошо относился к твоей сестре. Но сейчас мы должны позаботиться о себе. Подумай, может быть, ее могли как-то уговорить? Например, воззвать к ее гражданской совести. Объяснить, что если она сделает, как ей укажут, этим она окажет угнетенному национальному меньшинству, целому народу, Мелли, неоценимую услугу. Она покачала головой. Нет, не думаю. Как я уже сказала, для Джиллиан не имел значения ни цвет кожи, ни социальное положение людей. Но никого она не выделяла особо. Я знаю только, что иногда она жертвовала небольшие суммы на приюты для бездомных животных. «По-моему, теперь ты пытаешься оскорбить меня», — он фыркнул. «Почему? Из твоих слов следует, что Джиллиан предпочитала животных индейцам или эскимосам. Я этого не говорила. Я только хотела сказать, что она не питала особого пристрастия к индейцам, пока не трахнулась со мной». «Какой же ты негодяй, Харт!» Она попыталась вырваться, но он держал ее как клещами. «Мелина, почему твоя сестра передумала?» «Я не знаю». «Знаешь. Почему она решила познакомиться со мной? Почему?» «Я тебе уже сказала». «Ты сказала не все». «Почему Джиллиан передумала?» «Из-за искусственного оплодотворения». Наступила долгая тишина, нарушаемая лишь звуком их хриплого дыхания. «Что-что?» — переспросил Харт вроде севшим голосом. «Что слышал?» «В тот день Джиллиан ходила в клинику, где ей ввели донорскую сперму. Может, ты все-таки меня выпустишь?» Медленно, словно лунатик, Харт убрал руки, потом обтер губы тыльной стороной ладони. «Да, я слышал. Об этом говорили тогда на очной ставке у Лоусона, но я...» «Не очень-то это согласуется с твоей теорией о панамериканском заговоре индейцев против героя-астронавта, верно?» «Но почему она и Хеннингс решили обратиться в клинику? Джем тут ни при чем. Это Джиллиан захотела иметь ребенка. Джиллиан хотела иметь ребенка, но не обязательно от Хеннингса. Так она мне говорила». Харт встал и принялся расхаживать по комнате. «Все равно не понимаю, при чем здесь я», — воскликнул он, запуская в волосы обе руки. «Что скажешь, Мелли?» «У меня есть одно предположение, только предположение не больше, но...» Она набрала в грудь побольше воздуха. «Бездетные пары, которые прибегают к искусственному зачатию, — начала она, — врачи рекомендуют им иметь близость в день процедуры». Он вопросительно уставился на нее, ожидая, что Мелина скажет что-то еще. Когда она промолчала, Харт попытался осмыслить услышанное самостоятельно. «Окей. Кажется, я врубаюсь. Близость в такой день полезна бездетным парам с психологической точки зрения. В особенности для мужчин, так?» Она кивнула. «Тогда почему Джиллиан не осталась дома и не переспала со своим Хеннингсом? Потому что он стерилен. В свое время ему сделали вазэктомию. Когда значение сказанного ею дошло до Харта, он почувствовал, как у него задрожали колени, и поспешно опустился на подвернувшийся под ноги пуфик. «И Джиллиан?» — проговорил он. «Джиллиан отправилась сопровождать тебя вместо меня не для того, чтобы переспать с тобой», — объяснила она, слегка понизив голос. «Во всяком случае, это не была ее главная и единственная цель. Моя сестра не стала бы использовать другого человека, что называется, в темную. Она бы непременно все объяснила и попыталась заручиться твоим согласием. Но когда ночью, той последней ночью, Джиллиан вернулась домой, она рассказала мне, с какой силой вас вдруг потянуло друг к другу. По крайней мере, ей показалось, что влечение было взаимным». Харт кивнул, это правда. «Может быть, в глубине души, — продолжала она, — на подсознательном, так сказать, уровне Джиллиан решила, что ты... Не забывай, я только предполагаю, могу ошибиться, но такое возможно. Короче, ты мог показаться ей подходящим донором». Последовала короткая пауза, после чего она закончила. «Конечно, если ты не воспользовался...» Харт поднял голову, но, не выдержав ее взгляда, снова отвел глаза. «Ну так как?» — спросила она. «Да», — сказал он, — «разумеется». «Понятно». «Разве Джиллиан тебе не говорила?» «Нет, не об этом. У меня были презервативы». «Я уже поняла». Он отвернулся, и некоторое время оба смущенно молчали, но это молчание было, если так можно сказать, оглушительным. В последний раз Харт говорил о проблеме предупреждения нежелательной беременности в старшем классе средней школы, когда обсуждал с приятелями, на каких презервативах картинка красивее. С женщинами он на эти темы не говорил никогда, с посторонними женщинами. Правда, Мелина почему-то не казалась ему посторонней, однако это отчего-то только усиливало его смущение. К его огромному облегчению она первой нарушила затянувшуюся паузу. «Я это говорю к тому, что у Джиллиан не было в отношении тебя никакого тайного мотива, никакой корысти. Я думаю, все дело в том, что процедура, которой она подверглась в тот день утром, стала для нее слишком сильным переживанием. Понимаешь, женщина, которая проходит через искусственное оплодотворение, на некоторое время перестает чувствовать себя нормальной, хотя бы с ней и было все в порядке. И ей нужно сделать что-то такое, чтобы вернуть себе уверенность. Согласись, не могла же Джиллиан вернуть себе уверенность с Джемом? Ведь именно из-за его бесплодия Джиллиан и пришлось обратиться в клинику. Вот почему она пошла с тобой. Джиллиан необходимо было снять напряжение и снова стать собой. Я, во всяком случае, думала именно так, и отчасти по этой причине настаивала на том, чтобы мы поменялись местами. Мне казалось, это отличный способ отвлечься от проблем и получить удовольствие. В конце концов, Джиллиан согласилась с моими доводами и поехала навстречу с тобой. Вы познакомились, вас потянуло друг к другу. Все, что произошло дальше, было только естественным. Как видишь, никакого заговора не было. Похоже на правду. Это и есть правда. Мою сестру невозможно было подкупить. Поэтому Лонгтри ничего бы не смог добиться от нее, если бы захотел шантажировать. Да, конечно. Вздохнув, Харт тяжело поднялся и пересел в кресло. Я знаю, ты права. За все время, что мы были вместе, у меня ни разу не возникло ощущения, что Джиллиан ведет двойную игру. Мое предположение — это был выстрел наугад. Разговаривая с Мелиной, Харт безотчетно потирал живот, поправлял то и дело рубашку. — Ты что, проголодался? — спросила Мелина, заметив жест Харта. — С чего ты взяла? Харт перехватил ее взгляд и смутился. «Нет-нет, я не хочу есть», — ответил он. «Меня здорово били по животу. Прости, я взгляну». Харт расстегнул рубашку, и она увидела слева и справа несколько устрашающего вида кровоподтеков. «Господи, а тебе досталось?» — ахнула Мелина. «Пустяки», — отмахнулся Харт. «Главное, ребра целы». Мелина продолжала смотреть на него. «Джиллиан говорила мне, ты прекрасен». «Что?» Харт не верил своим ушам. Она сказала: «Прекрасен». Моя сестра употребила именно это слово. Между тем взгляд Мелины скользил по его телу, задержавшись на торсе. Харт почувствовал смущение, это было для него по меньшей мере непривычно. И причиной этого смущения был не только лестный отзыв Джиллиан, но и степень откровенности, с которой сестры обсуждали между собой свою интимную жизнь. Харт полагал, что какой-то предел откровенности должен был существовать даже между сестрами-близнецами. И все же ему было очень любопытно, какое впечатление он произвел на Джиллиан, хотя Мелина и назвала его интерес подростковым. Хорош он был или плох? А может... О, эти женщины действительно способны убивать словом. Джиллиан просто сочла его очень милым и этим ограничилась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Мелина перестала разглядывать его джинсы и посмотрела Харту прямо в глаза. Кровь бросилась ему в лицо, и он мысленно возблагодарил темноту и свою бронзовую индейскую кожу за то, что на ней не был заметен предательский румянец. Неужели Джиллиан рассказала сестре и об этом? Почему-то он не мог представить себе, как она говорит, «Сначала я сделала ему минет, а потом мы поменялись местами». И помимо своей воли, он мысленно вернулся к этим сладостно-эротическим минутам, которых было много, очень много той ночью. Он не забыл ничего из того, что было, и эти воспоминания продолжали жить в его памяти, будоража, дразня, мучая, возбуждая. Мелина тем временем задала ему какой-то вопрос, из которого он расслышал только одно слово — «Лоусон», — переспросил он, стараясь не выдать своего замешательства. Интересно, что она могла спросить о детективе? — Да, ты говорил, точнее, намекал на его непрофессиональный подход. — О, да, — почти радостно воскликнул Харт. Он был рад, что Мелина сменила тему. Возможно, Лоусон неплохой следователь. Больше того, я уверен, что он подошел к этому делу добросовестно, но не больше. Вся беда в том, что это дело у него не единственное. Лоусон, конечно же, по уши завален работой, поэтому для него важно поскорее закрыть дело. Именно поэтому он не стал корпеть над уликами, коль скоро они позволяли ему со спокойной совестью сбросить с плеч это ярмо. Да и то сказать. На поверхности все выглядит так, что не придерешься. Но только на поверхности. Ты согласна, Мелли? Она кивнула. Пожалуй. Лоусону даже не пришло в голову, что собранные им улики чересчур очевидны. И что их слишком много. Точно. Лично у меня сложились впечатления, что Дейл Гордон специально оставил все эти следы, чтобы даже идиот смог его найти. А это его самоубийство. Не кажется тебе, что оно было чертовски своевременным? — Кажется, — кивнула Мелина. — И не только мне. Думаю, ФБР сумеет пролить свет на эту тайну. У Харта был такой вид, словно она внезапно ударила его по лицу. — ФБР? — переспросил он. — Ты звонила ФБР? — Нет, — ответила она. — Они звонили мне. Завтра в 9 утра сюда приедет специальный агент Тобиас. Она бросила взгляд на часы, стоявшие на ночном столике. Если хочешь, можешь его дождаться.